стоишь ты пред лицем моим, очень разный и очень по-разному думающий, по-разному поступающий. Но я, великий Господь, один, только один, для всех одинаково излил благодать, для всех одинаково излил любовь свою, милость свою и послал Духа Святого для того, чтобы помочь и утешить каждую душу. Потому говорю тебе, не расслабляйся, ни на йоту не расслабляйся, потому что Дух Святой, Он все проницает и все видит. Я говорю тебе, часто своими человеческими пониманиями и человеческими разумениями рассуждаешь, как будто бы я не вижу и не слышу. И отмахнулся рукой, и так пройдет. Но я говорю тебе, народ мой, ничего не пройдет. Ни одна йота, ничто не пройдет пред лицем моим. И все последние дни, оно все предъявится. Когда ты станешь пред лицем и я моим, и я покажу тебе это. А я хочу, чтобы ты вошел, и ты вошел во врата, которые я приготовил. Ибо там один размер, и там ни шире, ни уже. Оно не проходит, там размер есть. Моя истина, слово мое. И если ты его исполняешь, народ мой, то будешь всегда блажен. И потому в это последнее время враг будет выходить очень великим человеческим страхом. Он будет все время тебе показывать и показывать, что ты и в том недостоин, что ты вообще недостоин и никогда не сможешь спастись. Народ мой, я говорю тебе, да, ты недостоин. Я взял всякого недостойного и грешного. Нету ни одного праведного, ибо только праведен я один Господь. И я есть святость. Потому моя святость и моя праведность, которой я наполняю тебя, только ней ты сможешь войти моей святостью и праведностью в эти врата. Эти врата, двери спасительные, которые я открыл своей победой, своей славой, своей милостью и любовью своей для каждого живущего на этом земле. И кто изберет сию? Но оно не придет, если я не привлеку, если Отец мой Небесный не привлечет, а я привлек каждого. Это милость и благость. Как нужно тебе иметь благодарное сердце, народ мой? Как нужно тебе уразуметь? И я все время говорю и говорю, и стучу, чтобы ты уразумел и понял, что не сам ты пришел ко мне, но есть милость, определение. До сотворения мира я определил эти шаги твои, направить их в сторону меня, Бога живого, и открыться тебе живым Богом. И это есть тоже благость. Это есть тоже милость, ибо не каждый понимает, ибо каждый думает, что сам по себе, что так можно пройти, но не пройдешь, народ мой. Если Дух Святой не проведет, ни один не пройдет, ни один не войдет. Ибо когда будут спуски крутые, которые будут очень скользки, и враг будет сталкивать, чтобы соскользнул в пучину, то тогда будут и пучины, тогда я буду держать своей крепкой рукой, чтобы спуск был благословенным, чтобы спуск был спасительным. И когда подъемы будут крутые очень, когда будешь карабкаться и карабкаться, а будешь ползти и даже пробудешь, когда сгибаться, то я буду проводить тебе и помогать тебе, потому что только я могу дать силы тебе, и моя рука сильная, крепкая, она будет всегда протянута к тебе, чтобы держать тебя и поднимать тебя на эти высоты духовные, народ мой, чтобы твое физическое тело и плоть твоя, они более умолялись, и я провожу тебя для того, чтобы дух твой все более и более возрастал и был все победным и победным, народ мой, ибо нужна великая победа во внутреннем твоем человеке. И не всегда тебе это понятно, и не всегда ты это разумеешь, что борьба не будет происходить во внешнем, она будет происходить во внутреннем. Как ты веришь мне, как ты доверяешься мне, веришь, что я твой любящий Отец, который взял тебя, Отец, обладающим всем, руководящим всем, все от меня исходит и ко мне возвращается. И я, любящий Отец, взял тебя за руку и веду своей рукой. Но я хочу, чтобы ты был верен. Верен до конца. Я помогаю тебе. Я соделываю все, чтобы я, моя победа и я, великий Господь, в тебе все более и более возрастал и увеличивался день ото дня. Не просто будет идти, и будут волны, и будут ветры. И я предупреждаю тебя, что не просто тебе будут, и человеки будут не любить тебя, и близкие, и родные порой не будут понимать тебя. Но если будешь верен мне до конца, то я буду открывать многие-многие двери разума, чтобы свет Духа Святого изливался в те сердца, которые окружают тебя, которые рядом с тобой, и на работах, и везде, где ты находишься, народ мой. Но по мере того, как ты будешь смиряться, то сила моя будет все более увеличиваться в тебе, возревной народ мой. Я говорю тебе, обличаю тебя, я вскрываю наготу твою и показываю твое истинное лицо в свете слова моего. И я хочу, чтобы ты радовался этому, что ты радовался, что ты на этой земле. Все упразднится, все исправится, и ты сможешь войти в обители мои. Потому говорю тебе, народ мой, каждому моему действию, может быть, для тебя оно непонятное, может быть, для тебя кажется тяжестью, но я говорю, принимай с радостью, благодари меня, славь меня за все, народ мой, благодари имя мое, возвеличивай мое имя, славь, что я сила твоя, славь, что я крепость твоя, славь, что я победа твоя, славь, что я любовь твоя, что я защита твоя великая, что никто не может победить Бога великого, что Он один есть Бог во всем, что Он всем обладает и жизнью твоею, и ведет тебя, и благословляет тебя, и защищает тебя. Молись и восхвали меня, народ мой, а Отче! Аллилуйя, рабрагайся, рабля мадалайда! Аллилуйя, рабрагайся, ламаны, крамадалайса! Аллилуйя, рабрагайся, ламаны, крамадалайда! Аллилуйя, крамадалайса, робаля храмента! А Отче, рейса, лабрагайда, лейса! Аллилуйя, рабрагайся, ламаны, беда! Никогда не оставлю тебя! То если я взял за руку, никто не восхитит с руки моей. Моя рука крепкая и сильная, чтобы спасать. Аминь.